Владимир Вячеславович Малявин, Конфуций. Пролог. Возвращение к Конфуцию. Чтобы встретиться с Конфуцием, не обязательно отправляться в мир книг и преданий, мир бесплотных идей и летучих фантазий. Еще и сегодня каждый может прийти к порогу дома Конфуция и прикоснуться к вещественным следам жизни древнего мудреца. В глубине Китая, среди раскинувшейся за желтой рекой бескрайней равнины, расчерченной квадратиками полей, лежит городок Цюйфу. Въезжающий в него путник, устав от однообразного равнинного пейзажа, поначалу, наверное, не заметит в нем никаких особенностей, которые отличали бы его от сотен таких же провинциальных городов китайской глубинки. Те же пыльные улицы, обсаженные тополями и липами, те же приземистые дома за глинобитными стенами, те же бетонные коробки новых зданий. Но неожиданно взору откроется резной белокаменный мостик, потом покажется украшенный ярким орнаментом дом в старинном стиле, потом еще один, а в центре города приезжего встречает крепостная стена, да такая настоящая до последней трещинки в потемневших кирпичах, какую нынче редко увидишь в Китае. За стеной два знаменитых на весь мир исторических памятника — храм Конфуция и семейная усадьба Кунов, родовое гнездо потомков первого китайского мудреца. Цюйфу — родной город Конфуция. Здесь Конфуций прожил большую часть своей жизни, здесь он похоронен. Идти в гости к Конфуцию значит возвращаться к истокам трехтысячелетней традиции, погружаясь в толщу ее потаенного символического тела, наросшего за много столетий на наследие учителя Куна. За воротами крепости топчет камни древней мостовой гуляющая публика, плывут в воздухе острые ароматы местной кухни и слышатся крики торговцев. На востоке, в святом месте, не обойтись без базара. По традиции, к воротам храма ведет ажурный каменный мостик, переброшенный через искусственный ручей, а по обоим берегам ручья выстроились рядами благородные кипарисы. За мостом высится каменная плита, выбитые на ней полустертые иероглифы приказывают. Служилые люди и прочие на этом месте слезают с коней. Говорят, тут спешивались даже императоры. Никто из живущих на земле не мог войти в дом учителя иначе, как на собственных ногах. Но вот и ворота в храм, с лихо загнутыми вверх карнизами, украшенными фигурками драконов. Их построили по китайским понятиям недавно, в 1730 году, и присвоили название «врата мудреца», соответствовавшего времени. Перед нами, конечно, очередная дань литературной традиции. От нас требуется вспомнить суждение известного конфуцианца древности Мэн Цзи, который назвал Конфуция «мудрецом, соответствовавшим времени». За воротами мудреца, знавшего, чего хочет время, стоят еще одни ворота. На сей раз деревянные, покрытые красным лаком и все той же зеленоватой черепицей. Их зовут «вратами расширения пути». Намек на известную фразу Конфуция «человек расширяет путь, а не путь человека». И, наконец, мы проходим через третий по счету ворота — «врата Великой Середины», построенные еще в XII веке. Вот так за многовековую историю китайского царства храм Конфуция оказался окружен как бы тройной оградой, и, минуя этот тройной заслон, мы возвращаемся во времена седой древности, времена великих мудрецов и героев. Миновав тысячесаженную стену, отделяющую нетленный мир конфуциевых идеалов от бренной повседневности, мы не увидим ни величественных храмов, ни дворцов, достойных памяти величайшего из мужей. Монументальной архитектуры в Китае, в сущности, и не было. Честолюбивые правители в этой стране должны были зарабатывать себе бессмертие не сооружением грандиозных зданий, а совершенствованием в добродетели. Что же касается дворцов и храмов Китая, то все они, не исключая и храма Конфуция, представляют собой ансамбль небольших деревянных строений с одним просторным залом. В этих ансамблях, как и в любой композиции, есть свои акценты, но нет одного принципа, подчиняющего себе все архитектурные элементы. Перед нами развертывается пространство, не подчиняющееся геометрическим законам, пространство, неотъемлемым свойством которого становится время. Основные постройки располагаются одна за другой вдоль центральной оси храмового комплекса в направлении с юга на север. Ведь на севере мерцает полярная звезда, точка схода мирового круговорота и небесный знак державной власти. Чем дальше на север, тем величественнее здания, богаче их убранство. Мы движемся к святыне мироздания. А путь наш есть на самом деле проекция восхождения ввысь. Шагая по земле, мы поднимаемся в небеса. Нужно быть китайцем с 3000-летним опытом цивилизации за плечами, чтобы находить удовольствие в этой безобидной игре глубины и поверхности. И притом игры невидной. Все здания имеют одинаковую высоту, ведь небо повсюду одинаково удалено от земли. Сам храм — творение непростое. Хоровод зданий, беседок, галерей, курильниц, каменных стен рождает впечатление летучего, и все же компактного единства, беспорядка, в котором угадывается действие свободного и освобождающего духа. Секрет китайской традиции, воплотившийся с особой полнотой в традиционной архитектуре Китая, есть уклонение от всякого наличного порядка и даже беспорядка. К этому невозможно привыкнуть, этому нужно учиться всю жизнь. Видно, не зря Конфуций был первым в Китае, кто объявил учение главным и постоянным делом всей жизни. Как только утихли антиконфуцианские страсти времен культурной революции, храм Конфуция стал местом проведения праздников. Теперь их устраивают каждый год в конце августа. В день праздника процессия местных жителей в костюмах чиновников и воинов императорской эпохи торжественно возносит жертвы величайшему учителю поднебесного мира. Под оглушительные удары гонгов и стоны цимбал актеры в причудливых костюмах с пиками и дротиками в руках исполняют танцы, которые, кажется, мог видеть сам Конфуций. И в воздухе, напоенном благовониями и ароматом кипарисовой хвои, звучат слова древних песнопений, которыми в старину сопровождались молебны Конфуцию. «О, сколь велик учитель Кун! Ведом ему вселенский путь вещей! Он телом стал одним и с небом, и с землей! Он оставник 10 000 поколений!